Сонет 94. Кто злом владея, зла не причинит, не пользуясь сей грозной силой власти, кто двигает других, но как гранит неколебим и не подвержен страсти, тому дарует небо благодать, земля дары приносит дорогие. Ему дано величием обладать, а чтить величие призваны другие. Лелеет лето лучший свой цветок, хоть сам он по себе цветет и вянет, но если в нем приют нашел порок, любой сорняк его достойней станет. Чертополох нам слаще и милей растленных роз, отравленных лилей.